Давайте на сегодняшней лекции поговорим о следующем. А какое-то время назад, где-то полгода назад, меня пригласили на конференцию психологов, конгресс психоаналитиков. В основном там были лаконисты, но были еще такие. Прошу, знаете, вот Филиппа Гагалаяна, не отключен звук, мешает. Микрофон, вот сейчас, извините. Да. Итак. Меня пригласили на психологическую конференцию лаконистов с предложением поговорить относительно специфики русской науки, русской психологии, русской психиатрии. И когда я излагал свое понимание русского, свое понимание особенных школ, универсальных или отсутствия универсальных, скорее, школ, в психологии и психиатрии, мне пришлось быстро, вот для того, чтобы объяснить собравшейся публике, которую я не знал, и которая, в общем, не особенно мне известна или близка, это лаконисты, которые проходят свой курс, у них там своя собственная структура, быстро изложить свои позиции. И вот спонтанно, эмерджентно родилась пара понятий, которые позднее, после этой конференции, я стал применять в курсе своих лекций различных, книги, над которой я сейчас работаю, посвященные орбитальному логосу. Фактически эта пара стала для меня ключевой в понимании очень многих процессов. И с точки зрения науки, ее становления, ее версии, ее тупиков или ее связи с глубинными философскими парадигмами, о чем мы говорили на прошлой лекции, вот, на мой взгляд, эта пара понятий является ключевой вообще для всего. То есть, в принципе, для того, чтобы разбираться в науке, если вот сегодня нам удастся понять, в чем заключается принципиальное различие между этими двумя терминами, этими двумя онтологиями, можно сказать, тогда нам очень многое станет понятно. Значит, я определил эту пару понятий как экстернальность и интернальность. Экстернальность и интернальность. Причем здесь имеет значение все, вплоть до суффиксов, потому что... Сейчас я поясню, что я под этим имею в виду. И почему суффиксы важны, вы тогда поймете. Вот... Когда мы говорим об интернальности и об экстернальности, мы говорим о том, что любую онтологию, то есть любое представление о том, что есть, а чего нет, и любую гносеологию, то есть представление о том, что есть истина, а что не является истиной, и, соответственно, критерии, каковы критерии истины. Вот все это можно утверждать или строить, эти топологии, не миллиардом разных способов, ну, кто захотел и построил, и даже не сотни, не тысячами, не десятками тысяч, а всего, вот самое удивительное, всего двумя принципиальными способами. Каждый из них имеет невероятное количество, тут уже действительно миллиарды разновидностей, вариантов, но эти две базовые топологии, экстернальные и экстернальные, они в каком-то смысле, на удивление, постоянное, на удивление неизменное, на удивление сами себе тождественные. И еще очень интересный момент – на удивление неисторичное, если угодно. То есть если понять, что такое интернальность и экстернальность, то история науки перестанет для нас быть процессом такой вот некого становления, некого накопления, некого подпирания, некого отбрасывания тех или иных идей, теорий, объяснений, неких открытий, научных революций по Куну. То есть наука и история науки, о чем мы говорим в нашем курсе в настоящем, предстанет перед нами как постоянный выбор между двумя статическими полями, между экстернальностью и интернальностью. И эти поля мы прослеживаем вплоть до античности, ну, когда все, условно говоря, для европейцев, все и началось, и вплоть до, это с одной стороны, как так глубоко, как может зайти наше знание о прошлом, такое более-менее предметно, то, что было до Сократика, тут остается только гадать или восстанавливать каким-то отдельным фрагментом. Это уже не знание археологии. Самих-то до Сократика и даже Платона с Аристотелем требуется предпринять серьезные усилия, чтобы понять, а что было до них, это просто неизвестно. Но вот как только известно что-то о философии, науке, мысли наших прямых предков греков, мы все греки, мы их потомки, мы все вышли из греческой цивилизации, римляне вышли из греческой цивилизации по культуре. Ну, здесь никаких сомнений нет. Поэтому вот, что касается наших предков-греков, именно интеллектуальных, духовных предков, то как далеко, как мы можем до них добраться, когда они стали оформлять свои теории более-менее системно, более-менее эксплицитно, с доказательствами, с развернутыми цепочками заключений, рефлексировать относительно того, какими методами они действуют и какие верификационные модели они применяют. Вот с этого момента те две парадигмы, о которых я говорил, вот экстернальность и интернальность, существуют. И вот далее они, как два статических поля, они существуют до нашего времени. И в каждой эпохе, там, где нам кажется, вот, пришла наконец-то истина, или наоборот, истина была низвергнута, победила ложь, речь идет о выборе между двумя топологиями, которые были, есть и будут. Соответственно, развитие науки в таком смысле или как бы накопление данных или логики мировой истории в принципе не существует. То есть это циркулирование между двумя синхронными ансамблями. Ну, кто-то идет в одном направлении, кто-то в другом. Иногда массы идут в интернальность, иногда массы идут в экстернальность, наоборот. Да, эти колебания, они и есть, собственно, история науки или история философии, а также, можно сказать, история человечества, история культуры. Да, это все мы фиксируем. То есть история не отменяется, но она утрачивает свое такое одномерное, что ли, развертывание. То есть вот вчера было одно, сегодня другое. Нет, вчера, сегодня и завтра есть одно и то же. Есть одно и то же. А вот как мы к этому одному и тому же относимся, где мы себя располагаем, ситуируем, как мы, чью позицию занимаем из этих двух онтологий, научных онтологий, философских онтологий, конечно, в первую очередь философских, а потом уже научных, экстернальности и интернальности, вот это меняется в каждую эпоху и количественно, и как мы подаем экстернальность и интернальность, как мы их интерпретируем, как мы их излагаем, как мы в них живем, в интернальности и в экстернальности. Все это различается. Это, вот эта история, как здесь так, а там так, в это время так, больше так, скорее, чем по-другому, например, а как какая-то в других эпохах по-разному. Здесь не отменяется история науки. Здесь история науки как бы инкрустируется или располагается в контексте двух философско-научных, скажем так, онтологий экстернальности и интернальности и обращение к этим онтологиям и помогает, собственно говоря, помогает нам воспроизвести и восстановить логическую историю науки, историю философии. То есть не просто знание, вначале был тот, вначале был другой. При этих двух парадигмах, интернальности и экстернальности, не так принципиально, кто был в начале. Потому что в любой момент за, скажем, каким-то выдающимся теоретиком экстернальности может прийти выдающийся теоретик интернальности, который, а потом интернальность может довольно долго доминировать, потом начинает доминировать экстернальность. Бывает доминация короткая или длинная. И вот так вот между этими двумя полями, онтогносиологическими, осциллирует история. То есть история и есть, но ее значение, вот, по крайней мере, в таком прогрессистском эволюционистском ключе, оно релятивизируется. Не то, что отменяется, но релятивизируется. Вот это так, возникает структурный подход. И, на мой взгляд, эти два термина, интернализм и экстернализм, они с точки зрения как раз структурного анализа философии науки и истории науки имеют колоссальное эвристическое значение. То есть если мы это поймем, ну, как минимум, мнемотехническое, потому что если вы это поймем, то сразу вот огромное поле фактов, событий, школ, имен, теорий, все встанет в какую-то систему. То есть вы сможете ну, как бы вычислять просто легко, как вот есть техники запоминания об этом. «Наука памяти» у Фрэнсис Йейтс, замечательная книга, как в позднем Средневековье, на заре нового времени, разные существовали практики запоминания. Театр памяти Камилла, метод Джордана Бруно. Так вот, эта модель, как минимум, ну, для таких совсем, скажем, поверхностных людей, может служить прекрасным способом или методологией запоминания того, что представляет собой наука. А для более глубоких, метафизически ориентированных исследователей, то здесь открывается уже так совершенно безграничная возможность. Итак, давайте я поясню, что я имею в виду под интернальностью. К интернальности относятся все типы гносеологии, которые развертываются изнутри вовне. Поэтому и интернальность, интер, внутренне. Вот апостол Павел говорит о «го эзо антропос», такой термин, внутренний человек. Вот интернальность – это философия или наука, написанные, прожитые, верифицируемые, постулируемые, исследуемые, испытываемые с позиции внутреннего человека. Интернальность утверждает следующее, что в центре бытия находится, вернее, в центре сущего, скажем так, парменидовскими или хайдеггерскими даже словами, в центре сущего невидимо и тайно в самом центре находится бытие. Это бытие есть истина, это бытие есть божественное присутствие, это бытие есть одновременно логос. И ноэйн, и эйнай, как говорил Парменид, совпадают здесь. Это также точка, точка в центре круга. Эта точка имеет парадоксальные свойства. Вот представьте себе всю поверхность круга. Эта поверхность круга есть. Но если мы строго спросим, а есть ли та точка, которая в центре, да, она есть, но не так, как поверхность. То есть вообще определение точки очень парадоксально, потому что точка – это линия нулевой длины, это пространство нулевой площади или сфера нулевого объема, нулевого. Но нулевого – это значит, этого нет объема, значит, это не прямая, да, не прямая, это не сфера и не пространство. Это нечто меньшее, чем прямая. То есть это нечто меньшее, чем сущее. Вот это как раз очень тонкий момент, что все сущее, которое можно уподобить кругу, фактически зиждется на этой точке, но эта точка не есть ничто из сущего. Отсюда вот хайдеггерское отождествление бытия и ничто. Потому что бытие, как минимум бытия ничего из сущего. Точно так же точка, которая находится в центре круга, о котором мы говорим, а круг это, ну, давайте скажем, что это поле нашей онтологии и одновременно гносеологии. Раз у нас эйнай равно ноэй, то есть парменидовскую модель, свойственную всей классической античности, мы признаем, тогда нам и Платон, и Аристотель, ну и все такое настоящее, полноценное для нас становится понятным. И вот в этом отношении можем отождествить этот круг онтологии с кругом гносеологии. Потому что в конечном итоге эйнай и ноэйн, то есть мыслить и быть, совпадает. Если это так, то логос – это не нечто, располагающееся вне сущего. А это логос, он пронизывает сущего, он одно и то же с сущим. Сущий – это лучи логос. И нет, и не может быть ничего бессмысленного в такой картине. Это вот в картине интернальности. А в центре интернальности находится вот то, что, будучи как раз максимальной концентрацией сущего, не является ничем из сущего. И это точка, которая не имеет протяженности. Фактически, эта точка, можно назвать ее как Аристотель Нус или Нус Поэтикус. В принципе, Аристотель применял к этой точке понятие недвижимого двигателя или понятие «бог». Но это был имманентный бог. Это был не бог-творец. В аристотельской модели нет такой фигуры. А у Аристотеля, почему я говорю Аристотеля, потому что его эта интернальная картина, ну, вполне всего совпадает с Аристотелем. Когда мы будем, если мы говорим о платонизме или даже о Пармениде, нам надо еще достраивать вертикаль из этой центральной точки, придавать такой объем, соотносить между собой феномен и и идею, как у Платона в Тимее, которая находится принадлежит разным уровням действительности, это все возникает более сложная модель. У Аристотеля очень простая, очень ясная и внятная модель, где, тем не менее, интернальность описана с предельной убедительностью, ясностью. Эта интернальность такова. В центре находится вот эта точка нуса или ума, или логоса, или божественного присутствия, или радикального субъекта, то есть субъекта, который максимально внутренний, который является даже не просто внутренним, а внутреннейшим, как говорит Дитрих фон Фрайберг, схоласт, очень важный из доминиканского монашеского ордена, раз вдохновитель рейнских мистиков. И вот этот внутреннейший гомо интимус и есть активный интеллект. А в хайдеггерских терминах можно сказать, что это зельпс дизайна, то есть само дизайна, а дизайн можно соотнести. Опять же, Хайдеггер был феноменолог, феноменологи имели дело с очень сходной моделью, аналогической и онтологической. Так вот, в центре интернальности по Хайдеггеру можно сказать, что стоит либо сам дизайн, зельпс дизайна, либо бытие. Как раз то самое бытие, которое и является столь... Теперь понятно, почему столь двусмысленным. Оно находится в сущем, оно делает сущее возможным и действительным, но оно не является этим сущим. Поэтому точка делает возможной и действительной линию, пространство и сферу, но ее там нет. Вот это отношение творящей точки, которая есть все, не будучи ничем, это как раз дает нам вот картину отношений центра, или центра этой центра этого интернального круга, к самому кругу вплоть до периферии, или нуса, или логоса по отношению к вещам сущим. То есть логос, говорит Аристотель, содержит все вещи в себе. Точно так же все фигуры, все пространства, все геометрическое состоит из точки. Из точки, которой нет, обратите внимание. Потому что как только мы говорим, что эта точка совпадает с сущим, мы сразу же попадаем в противоречие. Бытие не может быть чем-то наряду с сущим. Вот по сравнению с сущим бытие нет. Бытия нет. Потому что иначе бы мы имели дело с зайн, с сущим. А мы имеем дело с зайн. Так вот зайн поэтому по отношению к сущему является не плюсом, не очень большим сущим. То есть даже не всем вместе с сущим. Обратите внимание, Хайдеггер очень подробно подчеркивается зайн да им ганце. Такое сущее все в целом. Это не бытие. Бытие – это другое. Бытие – это как раз то, что везде присутствует и все наполняет, и не является ни одним из того, ничем из того, что, в чем присутствует. Оно все, бытие все понимает, все знает, все конституирует, все есть оно же, поскольку все сущее есть, и в этом смысле оно сопряжено с бытием. Но они никогда обратное вот неверно. То есть все, весь круг есть точка, но потому что содержится в этой точке. Но сама точка в этом круге не содержится. Классическое определение халийской онтологии. Так вот, дальше, а вот дальше интересно, что интернальность предполагает такое понимание внешнего мира, которое яснее всего дано у двух философов. У одного философа начала, у другого философа конца. И вот эти как раз, когда я говорю о синхронности некоторой, то возникает поразительное ощущение, что ничего за 2500 лет между Грецией и Европой XX века практически не изменилось. Философ начала, именно который установил эту имманентную интернальную картину, это Аристотель, а философ конца – это Хайдеггер. И между ними, если мы посмотрим, история интернальности, она просто вот постоянно всплывает, поднимается, утверждается, где-то доминирует, потом фиксирует какие-то формы, потом отступает, но всегда есть. И вот эта интернальность, которая не является ни мистической, ни какой-то оккультной, она является аристотелевской. То есть если правильно прочесть, конечно, вопрос у меня скажет, что такое правильно. А я вам сразу поясню, что это не просто, как написано в учебнике. Учебник написан неправильно, как надо понимать Аристотеля. Если Аристотеля понять так, как его понимал Брентано, и уже дальше, как понимал его понимающие Брентана Гуссера, и дальше, как понимал Гуссерля и Брентана, понимающие их, как, вернее, понимал Аристотеля, понимающий Гуссерля и Брентана Хайдеггера, вот тогда мы подходим к правильному пониманию Аристотеля. Это чрезвычайный, очень важный момент. Это тоже методологический момент. Есть только один Аристотель. Нет множества Аристотелей. Это Аристотель, который правильно прочитан Брентаном в его докторской и кандидатской диссертации. Другого Аристотеля нет. Между этим совершенным откровением, то есть просто правильным прочтением, при этом с обычным прочтением, взял человек, открыл страничку, подумал, написал, вот так оно и есть. Вот между этим прочтением Брентана и самим Аристотелем существует лишь приближение к этим двум полюсам. Ну а Хайдеггер — это что, все равно, что Брентан. В каком смысле? Это феноменология. В это же включено. Все включено. Предельно ярко, удивительно красиво у Хайдеггера. Разнообразно, уникально. Просто дух захватывает от каждой формулы. Но по содержанию, по топологии, скажем так, Хайдеггер подстаивают эту интернальность, которую фактически догматизировали и утвердили Брентана и Гуссерль, ну и придают этой интернальности колоссальный характер. Но отцом интернальности, если угодно, или самым ярким и классическим представителем имманентной интернальности без платонической настройки является Аристотель. Так вот, Аристотель говорит, что как устроен мир. Мир находится на границе между внутренним, то есть психическим, то есть интеллектуальным, и ничем. Вот это очень интересно. Тот круг, который мы описали, его окружность, его внешняя граница, она имеет очень интересный онтологический и гносеологический статус. Эта окружность не есть строгая дистанция от центра, но есть вектор, скажем. То есть вот этот очень важный момент и очень важный термин мы сейчас введем. Окружность находится на крайней внешней, обратите внимание, внешней части нашего интернального круга. Но эта внешняя часть, эта окружность, она все равно примыкает к интернальности. Поэтому мы не назовем ее экстернальной. А мы назовем ее экстериорной. Мы назовем ее внешней, но внешней, связанной с внутренней. То есть это некая внешняя граница внутрь. И где же протекает эта внешняя граница внутрь? Она проходит, максимально далеко от этого центра точки, максимально далеко от бытия, максимально глубоко в сущее, где вот уже сущее вот-вот и перестанет быть сущим, потому что оно устанет, ослабнет, оно уже больше не может существовать, оно слишком далеко ушло от бытия, и это вот оно шло в сторону этой границы, в сторону. Но здесь очень интересный момент. А что там расположено с точки зрения Аристотеля? Вы мне скажете, гюле. Там расположено гюле, материя. Правильно, там расположено гюле. Вот там, где условно кончается этот круг интернальности, там, где достигается предельная экстериорность. Но это гюле недостижимо. Гюле – это ничто. Вот это очень, очень важно, что, двигаясь в сторону гюле, мы никуда и никогда не придем, потому что некуда приходить. И в этом отношении внешняя граница или экстериорность, примыкающая, как бы, являющаяся пределом интернальности, она не может быть достигнута теми средствами, по которым мы движемся внутри интернальности. Потому что когда мы к ней приближаемся, мы видим уже такие формы, образы, фантазмы. По Аристотелю фантазм — это не что иное, как гештальт, как образ, который в душе живет. И он может быть истинным, ложным, но от этого, кстати, материальным или нематериальным, от этого ничего не меняется. Это фантазм, как Найема Гуссерль, живет, или содержание интенционального акта Брентана, живет в себе фантазм. И вот этот фантазм, достигая материальности, он от материальности не получает ничего. Он от материальности теряет этот фантазм. То есть содержание внутреннего интернального мира, распространяясь от центра недвижимого двигателя или вот этой тайной точки бытия, или активного интеллекта, двигается вовне, ослабевает, размывается, смысл утрачивается, и получается в конечном итоге на этой экстериорной модели тело. То есть тело, оно практически, это и не есть еще что-то к душе, тело плюс душа, а тело – это душа минус что-то. То есть из души что-то вычитают, из наших вот фантазмов, видений, мыслей, что-то крадут, что-то убирают, что-то похищают, что-то там затемняют, что-то отбивают. И получается тело. Тело и материя по Аристотелю – это минус, а не плюс. То есть не что-то взяли глину, например, просто сделали какую-то статую. Нет, статуя и глина – это тоже часть интернальности. Вот другое дело, что определенная гибельность, такая привативность, грусть определенная, которая примешана к материи, вот это, вернее, к веществу, вот это, пожалуй, материя. Материя – это недостаток, это некоторый распад. Материя дает о себе знать, никогда нечто творится, а когда нечто растворяется. Так вот, двигаясь из центра интернальности в сторону периферии, в сторону экстериорности, мы двигаемся в сторону ничто. И вот на этой границе, которой нет и не может быть, потому что это граница с ничем, по ту сторону ничего нет. По ту сторону интернальности – это принципиальный вопрос для всей этой топологии и гносеологической, и онтологической, и научной, и философской. По ту сторону интернальности нет ничего. Поэтому достичь этого внешнего измерения, достичь материи, проникнуть в материю, понять материю невозможно, потому что ее нету, потому что ее нечего понимать, как говорил Генон, в материи, там нечего достигать, у нее нет места, у нее ничего нет. Это некоторая громадная, огромная воронка небытия, другого, нежели то бытие, которое находится в центре сущего, в центре интернальной модели. И таким образом, но тем не менее, по мере удаления от центра и приближения к экстериорности нарастает некая порча фантазма. Вот испорченный фантазм – это и есть тело. То есть фантазм, который долго не держится, который к нему примешана какая-то ерунда, у него есть какие-то гетерогенные элементы, что-то у него отваливается, что-то плохо покрашено, где-то вот кирпичный забор, от которого облупилась штукатурка. Вот что такое материальность. Настоящая материальность – это такой предъявляющий себя минус, который вычитает из интернальной содержательности образов, представлений, если говорить словами Канта или того же Брентана, Форштеллинга. Вот это полнота внутреннего мира, мыслящего, чувствующего, любящего, страдающего, воспринимающего, выстраивающего, сложнейший перенос. Вот все это просто как бы осыпается, как осенние листва, приближаясь к сфере материи. То есть минус начинает все больше и больше давать о себе знать, а через ощущение привативности и тщеты. Поэтому вот в этой интернальной модели материя равна привации. Материя привации – ничто, но ничто не совсем никакое, безнадежное ничто. Ничто, которому говорить нечего. Это не совсем материя, или скорее материя в своей потенциальной состоянии. А вот часть материи задействуется в разрушении наших фантазмов, и эта часть материи, которая задействуется, парадоксальным образом актуализуется. Это уже не потенциальное динамическое ничто, а актуальное, то есть энергетическое ничто, которое примешивается к фантазму и его делает более напоминающим труп, чем фантазм. Вот так создан мир. Вот каков статус мира в интернальной картине. Мир находится не сам по себе, не вне сознания, не вне субъекта, не вне интернальности, не в центре, а на периферии. Мир тел, мир как таковой, мир того, что мы обычно называем объектами, выстраивается ровно по периферии этого круга интернальности. Поэтому этот мир, обратите внимание, открыт в обоих направлениях. Этот мир он, это та окружность, границ, которую точно, вот еще важно, точные границы, которые мы не можем определить. Вот этот мир находится так немного размазанным на периферии круга интернальности. У него нет внешнего предела. Сколько бы мы ни будем погружаться в детали этого экстериорного мира, они будут все больше и больше дальше распадаться, потому что их и называют платоническая картина, модель платонической картиной мира полна, многое. Это многое. Причем у многого есть еще немножко многого всегда. Многое, но то и многое, чтобы быть apparent, apparent, не бесконечным. Вообще термин «бесконечность» очень такой двусмысленный. А греки понимали его как ужас. То есть как некое невозможное, отвратительное, бесформенное, безобразное и очень гнусное что-то, что вообще в принципе не есть апером. А не имеющий перос границы не имеет бытия, потому что бытие отличается не от небытия, а именно тем, что у него есть граница. Это граница между есть и нет. И поэтому все, что есть, оно перос. И лишь то, чего нет, может претендовать на то, что оно аперо, то есть оно бесконечность. Все сущее конечно. Это закон бытия. Осмысленно и конечно. И имеет свои границы. А то, что не имеет границ, этого нет. Поэтому вот пола постепенно много переходят в аперо, бесконечное, и там рассеивается. Соответственно, мир поэтому, который находится на периферии нашего круга интернальности, он изучается, понимается, постигается, воспринимается, проживается и даже созидается изнутри. То есть он созидается нами. Он созидается не нами такими как бы карикатурами, а нами как таковыми. Нами в нашем глубоком измерении внутреннейшего человека. Даже не внутреннего, а внутреннего. Нами такими и теми, которых мы понятия не имеем, что мы такие. Мы смотрим на себя, особенно в наше время, понятно, просто как на каких-то монстров, отбросов, совершенно искусственно сконструированных. И нас для себя нет, найти мы себя не можем, и мы не знаем, кто мы такие. Нас просто считают, что и нет. Поэтому, когда я говорю, что мир создан нами, это означает, что мир создан теми нами, которые стали нами, которые не просто мы, или я, а которые стали мной, которые двинулись к подлинному внутреннему бытию нашей души, к этому внутреннейшему человеку, и обнаружили, что на самом деле все, что мы видим вокруг, создано, понято, учреждено, прожито нами. И мы сами являемся центром этого фундаментального творения. Ну, конечно, не в таком, не в второстепенном смысле, а то, что ты называл блаженный Августин «Абдитус Менти», то есть то, что в тайне, или в алтаре нашего разума, нашего духа есть нечто, вот эта точка, вот это бытие как раз, это и есть мы, это и есть нус, мы же разумные, ну, считай, что ладно, разумные. Значит, мы лежим как-то к лучам этого логоса, а этот логос содержит в себе весь мир с точки зрения интернальной модели. И, соответственно, этот мир, он вытекает и расправляется, развертывается как цветок из этого логоса, из этой точки бытия центральной вовне. А вовне он начинает немного, чуть-чуть портиться. Ну, не совсем портится, а просто становится телесным. То есть было все хорошо, была душа, но вот появилось тело. Возникли первые проблемы, потому что тело вышло из души что-то. Вот у Платона, у Алкивиада первым отличный вопрос задает Алкивиад Сократа. Что такое человек? А Сократ отвечает, человек – это душа. Обратите внимание, не душа и тело. Он даже подробно описывает, не душа и тело. Человек – это душа. А что же такое тело? Это душа плюс что-то минус еще. Вот еще материя, которая прилипла к душе и, в общем, ее исказило, сделало ее. Не ее, я сделал, а вот это существо, к чему оно прилипло, сделало смертным. Душа-то бессмертна, а вот тело смертно. И придало душа более-менее единое, а тело множественное, ну и так далее. И так вот этот телесный мир, который мы изучаем, он находится на экстерьерной периферии интернальной модели. И в этом качестве, и только в этом качестве он должен изучаться, постигаться, обосновываться. То есть этот мир есть в той мере, в которой он принадлежит внутренним осям сущего, ведущего к центру этого сущего, к активному интеллекту, к недвижимому двигателю, к божественному присутствию, которое движет всем, движет звездами, движет, когда ты говоришь, любовь движет звездами, движет миром, все заставляет вращаться звезды, созвездия, солнце, луну. Все вращается и крутится вот по этим орбитам вокруг абсолютного центра. И этот абсолютный центр внутри. Это нечто что человек воспринимает как субъект, то есть как то, что находится внутри него. И чем больше человек знает глубины собственной субъектности, чем больше он приближается к этому центру, тем больше он знает мир. Познание мира осуществляется не путем движения вовне. А Плотин по этому поводу говорит, что надо для того, чтобы понять мир, надо закрыть глаза, не открыть. Изучать мир можно только с закрытыми глазами. Как только мы их открываем, видим, о, бабочка пролетела. Куда же она, интересно, полетела? А вот муравей, молодец, ползет муравей и отвлекает уже нас от бабочки. Дальше смотрим, как пузики у мухи двигаются под микроскопом. В конечном итоге вместо какой-то надоедливой маленькой мухи перед нами под микроскопом появляется огромное черное чудовище со страшными. И мы, завороженные этими мелочами, мы просто гибнем, падая в эту материю. Мы там просто распадаемся и исчезаем, предупреждал Плотин. Поэтому для того, чтобы понимать, надо смотреть не вовне, а вовнутрь. Надо не открыть глаза, а закрыть глаза. И думать о том источнике, о том центре, о том внутреннем, аутентично экзистирующем дизайне по Хайдеггеру, который внутри нас. Теперь это я называю интернализмом, интернальностью. В этой картине есть нечто более внешнее, более внутреннее, более экстериорное и более интериорное, но все и экстериорное, и интериорное. А вы видели, что чистой экстериорности тут быть не может, потому что двигаться, вот мир распадаться на своей внешней периферии может очень долго, потому что там уже он граничит с бесконечностью, бесконечностью распада, потому что бесконечность и распад тождественны. То есть и распадается он всегда, но потом он, поскольку если бы он сделает критический переход от какой-то еще сохраняющейся предельности Перес в чистой беспредельности, то ничего нет. И поэтому мы уже не можем сказать, куда исчезло. Никуда. Потому что все, что конституируется активным интеллектом, все остается. Даже на далекой периферии. Даже маленькие какие-то микросущества, микропылинки, они есть. Либо их никогда и не было. Поэтому вот все то, что принадлежит сущему, держится, поддерживается этим активным интеллектом, и в любой момент каждая вещь из этой экстериорной вселенной может вернуться на одно, два, три, там, очень большое количество делений внутрь. И в принципе, учение Аристотеля о душе об этом и говорит. Он говорит, что есть совсем такие далекие от активного интеллекта инстанции, это камни. Есть приближенные, более самостоятельные, у которых уже есть свои, там, ну не помыслы, конечно, свои такие чувства определенные, некоторые, даже не чувства, но такие переживания. Это растения, у них есть вегетативная душа. Да, но они меняются, сами меняются, не их меняют. Камень не может измениться. Вот для того, чтобы камень изменился, тот должен его изменить. А вот уже трава может сама, она сама меняет свои формы, сама меняет свой объем, и поэтому она растет. Дальше идет душа животное, которое отрывается уже еще сильнее. То есть между камнем, растением и животным существуют орбитальные градации интернальности. Животное более внутреннее, чем растение более внутреннее, чем камень, но и камень, казалось бы, уже совсем забытый, заброшенный, там, где-то в пыли валяющийся, и он молодец, потому что он утверждает свою собственную автономность на фоне ничто. То есть вот камень — это господин ничто, травинка — это госпожа камня, птичка — это госпожа травинки, а человек — господин всего. Человек умный. Ну, то есть, потому что если человек не умный, то уже есть вопрос, человек ли он. По Аристотелю я говорю определение. Дзоон, логон, эхон. То есть человек – это разумное животное. Дзоон – такое же животное, как бегающие собачки, спокойно там прокладывающие себе путь в этом сложном мире, кусающие, нападающие, обороняющиеся, гибнущие. Вот собаки – это уже почти то, что надо. Но дзоон – животные. Но логан, они еще логос не совсем имеют собачки. Логос для них остается недоступен. А для человека-то еще и логос открыт. То есть он совсем получается на внутренней орбите интернальности. Да? Поэтому и он философ, а не собака. У Мамлеева был, правда, дневник собаки философа, но это именно как раз для того, чтобы подчеркнуть достоинство человека, вот показывает достоинство собаки. В принципе, современные люди недалеко ушли. Записи в дневнике собак-философа. Так вот, по поводу человека. И вот человек — это та умная душа, которая уже располагается просто вокруг, в самой близости, в самых окрестностях интеллекта. Поэтому человек знает религию и всегда знал, и всегда будет знать. И поэтому религия была, есть и будет. Человек знает философию, всегда мыслит, и всегда мыслил, и будет мыслить. И человек способен, даже если не каждый, продвинуться вот в этом движении души внутрь себя к самому центру. Способен. Это значит, что он это делает, но он может. И все может вернуться. И двигаясь к своему внутреннему центру, человек познает, потому что в этом центре находится абсолютное познание. И тут Аристотель очень важную вещь говорит. Он говорит, ну, практически как Парменид, что в интеллекте, в нусе, вот в том, той точке центра, этой интернальности совпадает она сама со всеми вещами мира. То есть все вещи мира — это проекции, лучи вот этого интеллекта. Поэтому они осмыслены. И поэтому, как только вещь перестает быть осмысленной, она перестает быть в этой топике. Грек, поэтому, например, когда он видел неопределённую массу чего-то, он не мог сказать, что эта куча есть. Он должен знать, эта куча чего или вообще что это такое. И тогда, когда вот он улавливал эйдос, мог фиксировать эйдос в чем-то, тогда он говорил, это есть, как что-то. А просто так, если есть, но не что-то, ничего из чего-то, то грек бы с огромным с трудом мог бы допустить, что это может быть. Такая темная масса неизвестно чего. Для грека это недостаточный онтологический аргумент, если ему скажут, что вот темная масса неизвестно чего куда-то движется, он скажет, нет, извините, это вам пригрезился Аперон. У вас просто грезы бесконечности, вы идиот, просто вы камень, а не человек. Я не понимаю, это не может быть аналогическим аргументом. Скажите мне, что, а я скажу, есть ли это, потому что не начиная с того, скажите мне, есть ли это, а я скажу вам, что это, наоборот. В интернальности вначале идет что-то, пусть фантазм, а потом уже, там, как фантазм он уже есть, значит, уже хорошо. А дальше есть ли у этого фантазма материальный такой, материальный недостаток? Это уже другой вопрос. Итак, вот эта интернальность, самое интересное, конечно, в таком подходе, что эта интернальность свойственна, ну, скажем, классической Греции, в основном, основным таким доминирующим философиям, и не только платонизму, аристотелизму, но и пифагорейству, например. В некоторых случаях есть проблемные темы. Вот мы с Сергеем Александровичем Жигалкиным об этом тоже говорили, о стое, например. Потому что у стоиков очень много отклонений от этой интернальной модели. Но вот кроме стоиков, ну и понятно, чего, о чем сейчас я буду говорить, в основном вот греческая парадигма, она основана на интернальности. И вот дальше очень интересно, что эта интернальность, начиная от, скажем, классической греческой философии, перетекает совершенно беспроблемно, меняя формы, меняя пропорции, что-то корректируя в христианскую культуру и христианскую традицию. Христианская религия построена на интернальности. Ну, отсюда душа, бессмертие, Бог, Троица, Спаситель, самовоплощение Христа. Вся христианская топология построена на этой интернальности. Но и дохристианская топология в греческой культуре построена на интернальности. И христианская построена. Да, меняются определенные детали, но христианство не меняет, и более того, даже обостряет эту интернальность. Не любите мира, нет ни того, что в мире Царство Божие внутрь вас есть. Вся красота черри царевы. То есть вот это понятие «внутренний человек» апостола Павла или «сеется тело душевное, восстает духовное». Все это обращает внутрь. Вся христианская топология построена на интернальности. Мир творится Богом, а Бог — это та самая точка, которая является центром интернальности. Соответственно, и поэтому, когда христианство валидно в культурном смысле, то и наука, развернутая в христианстве, она строго соответствует этой топологии. Поэтому средневековье можно считать, и средневековую научную парадигму можно смело причислять в подавляющем большинстве случаев к интернальности, так же, как раннее христианство и так же, как дохристианская эллинская культура. Поэтому с точки зрения интернальности, вот здесь мы видим до конца Средневековья практически непрерывную доминацию интернальности. Потом наступает катастрофа, сейчас мы о ней поговорим. Но и даже в этой катастрофе интернальности, которая совпадает с новым временем, вот тут дает о себе знать вторая парадигма, к которой мы сейчас перейдем. И вот тем не менее, параллельно этой доминирующей второй неинтернальной парадигме, интернальность сохраняется и в этот период. Она сохраняется в диалектической философии, у Беркли, даже у Канта, она сохраняется у Декарта, она сохраняется у Лейбница, она сохраняется в немецкой классической школе. И потом уже вот у феноменологов, у Брентана, Госсерля, Эрнфельса, Майнонга и Хайдеггера эта изначальная интернальность как бы заново восстанавливается. Восстанавливается практически так же, как у Аристотеля. Восстанавливается и становится частью научной эпистемы. Вот, как, вот что я имел в виду, когда я говорил о синхронизме этой интернальной парадигмы. Она была, есть и будет. Она не становится, она не изобретается. И сама она утверждает, что ничего не может быть изобретено. Может быть открыто то, что содержится внутри ума. Может быть открыто. Еще подумать, может еще и больше быть открыто. И чем больше душа ума, чем она ближе к нусу, к этой точке, тем более она полноценна, тем более она живет, тем ближе она к собственному спасению и движению к самой себе. Поэтому интернальная модель преобладает как гносиоонтологическая парадигма в классической Греции, преобладает в полной мере, я бы даже сказал, еще более остро в христианском Средневековье, которое фактически, вот если я в широком смысле понимаю Средневековье, от воцерковления империи до нового времени. То есть даже еще заходя за соплёстом на раннюю эпоху Возрождения, который тоже еще не отрывается от средневековых начал. И в Возрождении очень много интернальности. А потом интернальность уже после Возрождения приходит к новому времени, имеет особый статус. Об этом статусе мы чуть позже поговорим. Но, тем не менее, мы снова находим интернальность в 20 веке. И в маленький момент, о котором очень интересно Хайдеггер описывает в «Черной тетради», на какой-то момент величайшему представителю интернальной философии в руки попадает Фрайбургский университет. Просто это нечто немыслимое. Это после доминации альтернативной, страшной, тоталитарной, противоположной парадигмы вдруг Хайдеггеру, интерналисту, убежденному последователю, на время, конечно, дают Фрайбургский университет, где он в своей инаугурационной речи говорит: а теперь, ребята, мы воплотим гуссерлевскую модель восстановления европейских наук, вытянем их из их лжесостояния и вернем их к норме. Поэтому я сейчас вам скажу, чем заниматься вам физики, вам химики, вам биологи, вам социологи, вам антропологи, вам зоологи обязательно. Сейчас я все вам расскажу, какие у него Хайдеггера в понятии «Grundbegriffe der Metaphysik» замечательное описание страниц, наверное, 50 маленьких существ из Юкскеля и Лоренца. То есть он просто такая вот экзистенция молекул, экзистенция. То есть он вполне может объяснить, и когда он пускается в эти объяснения, он это все и рассказывает в Grundbegriffe. Соответственно, вы можете представить Хайдеггера, который вызывает к себе декана биологического факультета, он говорит: к сожалению, ваше представление о биологии абсолютно не соответствует правильной регионализации интернального внутреннего мира. Вы не проработали, ни один из биологов, отношения изучаемого вами предмета, например, животного или растения, с дизайном, с сущим. Вы вообще не знаете, как бытие цветка относится к зайнде, к существованию цветка, ну, не экзистированию, что экзистирует только умная душа. И я полагаю, что вам надо почитать Ангела Силезиуса о том, что такое просто роза. Вот это стихотворение прочтите, пожалуйста. Завтра мы начнем с вами переработку всех научных программ, всех образовательных курсов, что та биология, которую вы преподаете, это чушь собачья, а настоящая биология, я вам сейчас ее расскажу. Это длилось год или полтора, пока все не кончилось. И Хайдеггер в черных тетрадях задумывался. Наверное, было слишком рано. Наверное, все-таки я вот все так сложилось, что судьбоносно, вернее, не я, конечно, а вот бытие так сложилось, что чуть рановато меня назначили, вот все-таки не дозрели вот, до моей музыки. Но это грандиозно. Полтора года, вот тот факт, что это было, вы знаете, делает меня счастливым. То есть достаточно. Ладно, не состоялась этой показательной порки идиота-ботаника там, или какой-то физика-дебила своим бредом, который он несет. Но это было так здорово. Вот эти полтора года, когда Хайдеггер возглавлял университет, ему в силу такой полной сумятицы и неразберихи в то время в Германии, ему дали колоссальный инструмент эпистемологический. И он был готов... Он знал, как с ним поступить. Единственный, наверное, в мире человек знал, что делать с университетом. Он хотел его полностью, тотально реформировать, перевести в интернальность. Так, интернальность мы описали. И понятно, что она была, есть и будет. Потому что в каком-то смысле это и есть истина. Истина – хорошо. Истина не всякого человека, а истина греко-европейского человека. Вот если мы... потомки греков, если мы европейцы, для нас классическим наследием является интернальность. У нас наука вся должна была бы быть построена на логике Аристотеля, если бы мы правильно ее применяли, и наука у нас была правильная, физика тоже берет свое начало Аристотеля. Ну, то есть мы генетически, платонизм — это наша форма мысли вообще в философии, как в большинстве философских направлений, и христианская религиозная топология строится на этой вертикали между творцом и творением, между образцом и действительностью. Соответственно, для нас интернальная топика — это нечто естественное. Если у нас ее отобрали, это ненормально. Вот так вот возникает некоторая пружина недовольных тем, что происходит в новое время, интерналистов, в том числе представителей немецкой классической философии. И вот они, соответственно, борются за свое. Вот появляется, века уже прошли с Ньютона и Галилео Галилео, появляется Фихте, который говорит, в центре всего стоит большое «я». И вовне стоит «я», но только маленькое. И задача маленького — «я» — добраться до большого «я». Снова интернально, снова «здравствуй, Аристотель». То есть опять то же самое. И в этом отношении философия и наука чрезвычайно проста. А с топологической точки зрения. Когда мы пытаемся что-то открыть новое или что-то понять, мы все равно идем по тропам, которые мы уже множество раз ходил человеческий дух. И если мы как бы правильно, на правильном пути правильно все делаем, мы увидим, и этот прав, а смотрите, у этого вот прям там отлично все получилось, мы не будем настаивать на том, какие мы оригинальные, и не будем даже искать среди других философских моделей что-то оригинальное, что-то поинтереснее. Мы поймем в каком-то смысле структуру этой интернальности в целом. Мы увидим ее у самых разнообразных авторов, в самых разнообразных направлениях, противоречащих друг другу, спорящих друг с другом. Это вот что касается интернальности. Теперь существует другая парадигма, вообще радикально другая, которая построена по обратному принципу. Трудно себе представить, могла ли бы эта обратная парадигма возникнуть без первой. Потому что она представляет собой переворот. Она представляет собой... Это и есть экстернальность. Экстернальность представляет собой лжеинтернальность. То есть это некоторая обратная интернальность утверждения. Но довольно последовательно. Если интернальность основана на метафизике и из нее выводит физику, если она основана на философии, логике, логосе, активном интеллекте, и из них выводит сущее, она основана на бытии, и из него выходит существующее, экзистирующее, то экстернальность представляет собой антитезу. Просто антитезу. То есть это построение топики, прямо противоположное интернальности. И с точки зрения экстернальности, вот то, чего нет для интернальности, то есть для интернальности за пределом, за внешней границей нет ничего. А для экстернальности все наоборот. То, что есть, есть за внешней границей интернальности. То есть есть материя, она не ничто, она все. Есть апперам бесконечность, и этот апперам бесконечность — это самое конструктивное первичное начало, которое можно себе представить. Есть вещество, есть тела, и есть индивидуальная каждая из этих частичек пола многого, и они не рассыпаются, а наоборот. А из всего это все надо брать, вот все то, что было в интернальности несуществующим, не самостоятельным, не автономным, невозможным, недействительным. Вот все это надо менять местами. Нет, все, что находится вовне, есть, есть по-настоящему, содержит в себе возможности, обладает первичностью онтологической, является истоком любого знания, потому что любое знание есть не что иное, как поиск соответствия между внешним предметом и его корректным аналогом в сознании, поэтому существует все то, что, чего нету в интернальности, все есть в экстернальности. И наоборот, все то, что есть в экстернальности, то есть материальные предметы, вещества, материя, атомы и пустота, вот всего этого нет в интернальности. Интернальность состоит из экстернальности в этой второй модели. И поэтому интернальность фиктивна. У нас у человека душа совпадает с телом и исчезает после его смерти. Человеческое сознание может в лучшем случае схватить внешний мир, который есть, и найти соответствие ему. И, соответственно, из внешней, вот этой запредельной, почему мы говорим об экстернальности, это внешнее. Из этой экстернальности, из этой внешнего мы и черпаем свое представление об онтологии, бытии и на правильном соотношении себя с этим внешним миром мы и говорим, это критерий истины. Вот нечто есть, если оно экстернально. Эта модель экстернальности, она представляет собой очень интересное явление. Для нас, вот для людей 21 века, это как бы, вы даже должны мне сказать, слушайте, а как иначе? Конечно, вещи внешнего мира, они есть, они первичны, но ведь на этом построено все наше образование, вся наша культура, вся наша политика, все наше знание, все наши науки, вообще все. Вот все, что мы знаем, вот все, как мы видим мир, вот как мы подходим к стене и говорим, это стена, но мы уверены, что она есть. И мы уверены, что она есть без нас, что вот уничтожь нас, там, забудь, религиозные основы и убери гипотезу Бога, а стена будет. Стена, ничего с ней ничего не станет. Не будет свидетель, будет стена. И мы настолько в этом уверены, что мы, конечно, слушаем разного рода истории, там, или читаем философию, или какие-то экстравагантные поэтические или мифологические модели. С удовольствием мы слушаем для того, чтобы разнообразить нашу заведомо материальную, бессмысленную, пустую и тщетную жизнь, которой, ну вот, другой нет. А другой нет, и быть не может, потому что есть только вот атомы и пустота. Нам посчастливилось прям стать паром над этим вихрем атомов. Ну и, соответственно, умрем и не заметим, как говорил Эпикур. Потому что смерти нет, учит нас вот эта материальная модель. Потому что пока мы живем, ее нет сейчас, а когда мы умрем, никто не скажет, души нет. Соответственно, экстернальная модель – это тоже онтология, это тоже метафизика. Она в каком-то смысле, но, строго говоря, симметрична, вот, симметрична интернальности, только с прямо противоположными акцентами. Например, в центре интернальности лежит точка, которой нет. Помните, мы об этом говорили? В центре, или, скажем так, на периферии экстернальности находится точка, которая и есть. Точка и есть. Это и называется атом. Атом – это неделимое, которое материально, которое отлично от пустоты и от другого атома. И она есть. И именно каким образом она есть? Демокрит, который был создателем этой топологии экстернальности, первым, которого мы знаем по имени, ну, Левкип еще его учитель, но о нем много гипотез, что его не было, что это такая фигура. Условно, лучше не входить в этот, неважно. Ну, скажем, Левкип и Демокрит, они начинают с того, что точка есть, но атом, как говорят Демокрит и Левкип, увидеть мы не можем, познать мы не можем. Он есть, Он есть, он материален, он есть, он экстернален, он находится вне периферии интернальности, но понять мы его можем только умом. Почему? Потому что это метафизическое утверждение. В одном случае мы имеем дело с точкой, которая с точкой бытия, которая не есть как сущая, а в другом случае мы имеем дело с материальной точкой, которая есть, утверждается, что она есть, а не не есть, как в случае нашей точки, интернальной точки духа. А точка материи есть, но точно так же, как точка духа, она находится за пределом опытного восприятия. Только в одном случае утверждается, метафизика утверждает, правильно, интернальная метафизика, и построена на ней правильная физика, утверждает, что эта точка не существует, так же, как существует все остальное. Все, что из этой несуществующей точки складывается, состоит и ей пронизывается. А в другом случае, столь же, если угодно, но произвольно, утверждается, что эта точка есть, она атом, но она невидима, недостижима, слишком маленькая. Там, просто иногда, когда на солнечный луч посмотришь, говорит Демокрит, пыль видите, но это не то все равно, это я еще меньше. Вы не видите атома, атом невозможно увидеть, но он есть. А как чем докажешь, ему спрашивают, говорит, сказал, есть, и все. Практически это откровение некоторое, то есть это откровение экстернальности, так и никак иначе. Так вот, с самого начала греческой философии, почти с самого начала, в эпоху досократиков, мы встречаем Анаксимандра с его Апероном, мы встречаем Демокрита с его атомами и пустотой. И фактически мы видим эту экстернальную картину, противоположную картине интернальной, столь же метафизически обоснованной или безосновательной, это все равно, но построенной по прямо противоположному принципу. Есть такая версия, что Левкип, условный учитель Демокрита, был учеником Зенона Элейского. Зенон Элейский – это типичный ученик Парменида, а Парменид – это создатель интернальной онтологии. Как раз вот в полном смысле слова учение о тождестве бытия и мышления – это учение о логосе, это учение о нусе, это учение о структуре того интернального круга, о котором мы говорили. Так вот, ученик Илиатов, Левкип, условный, есть он или нет, меня вообще не интересует, мы говорим о типологии. Так вот этот условный, или там другой учитель Демокрита, он взял и перевернул полноценную интернальную модель Демокрита из интернальности в экстернальность. И тем самым, собственно говоря, эту экстернальность и утвердил. Так вот, мы, когда рассматриваем эту экстернальность, это совершенно нетипичную и маргинальную для Греции линию в науке и в философии, атомизм, скажем, такой натурализм, некоторые нечто напоминающее материю, то есть не материя, которая в интернальности нет, а материя, которая в экстернальности есть. И материя становится синонимом как раз бытия. Все опять меняется. Там, где было небытие, которого нет по Пармениду, это вот небытие есть, утверждается. Интересно, в Софисте, в беседе с Теететом, Сократ задается вопросом, а может ли существовать то, что не существует? Вот может ли быть небытие? И он отдает очень интересное объяснение. Он говорит, да, если это ложь. То есть вот смотрите, ложное высказывание, оно есть? Есть. Но то, о чем оно высказывается, этого нет? Нет. Вот вам пример, отвечает Сократ, объясняет Сократ. Каков статус некой псевдологии или лжеонтологии? Существует лжебытие, существует лжеточка, существует лжемир, существует лжечеловек. Которого на самом деле нету, но о котором повествуется так, как если бы он или оно бы, это мир или там какое-то существо было бы. То есть возникает некоторая специфическая онтология, потому что с точки зрения истины, с точки зрения интернальной истины, то, о чем говорит экстернализм, нет. Нет атомов и пустоты. И об этом подробнейшим образом пишет Аристотель, именно принимая этот вызов экстернальности и показывая, почему этого быть не может и этого нет. Но говорить о том, чего нет, и настаивать о том, чего нет и не может быть, как о том, что есть, а вот это некоторая возможность лжи. Лжи как особого инструмента научного метода. То есть вот если лгать, то возникает некоторая такая особая специфическая реальность. Во-первых, лгать можно только отталкиваясь так или иначе от истины. Лгать просто так, если лгать без истины, это уже не ложь. Это просто движение звуков хаотических. Если мы говорим о лжи, это значит, что истина должна быть перевернута. А если мы говорим об истине, которая должна быть перевернута, значит, мы должны о ней иметь какое-то представление. Поэтому ложь – это некоторое знакомство. Она требует знакомства с истиной и потом искажения, извращения или перевертывания этой истины. То есть некой работы с этой истиной, которая помещают эту истину в какое-то другое измерение. То есть, например, выворачивать наизнанку. Вот экстернальность, можно сказать, это интернальность, вывернутая наизнанку. Но только если в интернальности был центр и периферия, то в экстернальности остается одна периферия. И вот эти атомы, носящиеся по пустоте, или эти многие миры Эпикура, которые бесконечно случайным образом калибруют эти потоки, диносы, потоки сцепляющихся атомов. Вот все это на самом деле некая ложная картина. Это существует как то, чего нет и не может быть. Но тем не менее об этом ведется дискурс. Демокрит пишет об этом трактаты, он этому учит, он это изучает, исследует. И таким образом экстремальность возникает как лжеонтология, построенная на принципах обратных. Но эта лжеонтология зависит от истинной интернальной онтологии. Поэтому есть симметричные связи. То есть это как вывернутое наизнанку какое-то пространство или фигура, она все равно сохраняет определенную связь с тем, что было до того, как это выворачивание и такое вот искажение начиналось. Ложь содержит в себе какие-то отдаленные, пусть как то, что она отрицает, но отдаленные контуры истины. И в этом отношении экстернальность представляет собой такую предельную форму хорошо моделированной, хорошо организованной лжи. Причем лжи, которая становится настолько, вернее, изначально утверждается настолько грандиозным, что у греков просто не было аппарата религиозного для того, чтобы представить себе вот эту глубину онтологии лжи, онтологии зла. Греки были монистами, для них все заканчивалось на этой внешней экстериорной границе интернальности, а там дальше ничего не было. А ничто было пассивным. Оно, ну да, оно разъедало фантазм внутренний, но оно не было активным, это не был субъект. Греки не знали субъекта зла. Иранцы знали Аримана, а и христиане знали дьявола. Ну, тварного, а Аримана там еще более важный онтологический статус. Христиане знали дьявола, иранцы знали Аримана, а греки не знали ни того, ни другого. Поэтому они даже не могли себе представить, что вот зло может быть субъектным, что его кто-то может желать. То есть зло может произойти, как умаление добра, как говорили все платоники, и дохристианские, и христианские. Но как субъекта его нет. Поэтому они, кстати, и когда говорили о о том, откуда Демокрит взял свои знания, они говорили, что он взял их у иранских магов, которые сопровождали Ксеркса в их походе, а поскольку абдериты были союзниками Ксеркса, то вот он, мол, Ксеркс этих магов и наставил, эти маги научили зороастрийские, черные, причем зороастрийские маги, научили клоняющиеся Аримана, научили всему Демокриту. Это такой греческий миф уже философского толка, тем не менее, очень важный, потому что для греков вот такой системной лжи, которую атомисты утвердили, просто представить они себе не могли. Поэтому они отослали к иранцам, в которых все возможно. Дальше. Вот таким образом в интернальность меня просили пояснить, как разные школы философские соотносятся с разными научными парадигмами. К интернальности относятся Платон, Аристотель, то есть трансцендентная версия интернальности – это Платон, и имманентная версия интернальности – это Аристотель, и то по эту сторону баррикад. То есть есть ли вертикальный второй этаж над центром, над этой плоскостью или нет – это, конечно, большой большое различие между этими двумя направлениями, трансценденталистским и имманентистским. Но это и там соблюдается в полной мере во всех основных параметрах топологии, онтологии, гносеологии, интернатности. И вот эти две школы, лицей и академия, это школы интернальной науки, интернальной философии. На прошлой лекции я говорил, что никто, кроме платоников, не может претендовать на академизм. Академисты — это только платоники. И академия может быть только платонической, была она таковой, и лицей может только быть аристотельским. Поэтому те люди, которые не исповедуют принципы Платона, то не могут называться академическими учеными. Они не академические ученые. А вот на основании Демокрита и его атомистской картины, перевернутой вот такому лже-Пармениду, лже-Элиатом, была основана идеология и философия и наука Эпикура. Которая называется, получила название сад. Потому что сад для Эпикура был своего рода синонимом или аналогом междумирья, в котором жили счастливые боги. То есть с точки зрения Эпикура боги не имеют чувств, никого не любят, не безразличны в отношении к людям, у них нет ничего, они бесстрастны и счастливо живут не в мирах, которые пронизаны столкновением этих атомов, а именно в междумирье. И вот этот сад — это была попытка подражать эпикурейским богам, то есть жить в стороне от людей, особенно не участвовать в их социальных проблемах, никого не любить, ничего не переживать, чувствовать себя отстраненно и, в принципе, просто наслаждаться фактом жизни, пока она не кончилась. Это принцип гедонизма. И вот сад — это как раз некоторое междумирье философа, который понимает тщету всего. Тщету политики, тщету полиса, тщету любви, тщету всего, кроме еды и дружбы. Вот интересно, Эпикур говорил, что в саде хорошо есть как следует, но не переедать, иначе умрешь просто. Просто вкусно, но постоянно есть, так сохранять, чтобы не кончать, не рухнуть. И друзья. Вот еда и друзья – вот что нужно саду. То есть для чего нужны друзья? Для того, чтобы поговорить. Просто поболтать, то Гереда Хайдеггер называл вот этот разговор между мирем и садом, Эпикура со своими друзьями. И, кстати, интересно, что от Эпикура осталось очень много писем совершенно дурацкого содержания. Типа, ну, что там, приходите ко мне завтра, посидим, там, ветерок нас будет овивать, поедим там что-нибудь вкусненькое. Фактически это разговор двух мещан вот современных просто по телефону. Как от одной домохозяйки с другой. Это вот такие письма Эпикура, отличающиеся удивительным идиотизмом просто. Вот, то есть друзья нужны для болтовни, а для всего остального нужна еда. Вот это идеал сада. И, в принципе, на этом построена экстерналистская парадигма. Сад — это стало школой эпикурейства, атомизма. И, конечно, пиком всего этого является Лукреций. Когда вы читаете поэму Лукреция о природе вещей, вот я не знаю, кто из вас читал, честно скажите. Ну, кто там читал? Ну ладно, не читали. Почитайте. Это как будто вы читаете советский учебник там, 30-х годов такого радикального хардкор-атеизма, эволюционизма, сталинизма. Ну, предельная форма. То есть это фактически учебник физики для там, 6-го класса в наших школах, но только сохранившийся с эпохи там, 30-х годов, где вот еще с особым издевательством относились, описывали всякие явления, которые раньше там, древние тупые темные люди приписывали богам или каким-то духам. Просто такое тотальное, магистральное, написанное на такой, правда, бравой латыни, огромное, совершенно занудливое произведение. В этом есть что-то чудовищное и чудовищно современное. Когда читаешь Лукреция, ты думаешь, слушай, а эти строки не из Дарвина ли, а может, это Спенсер просто написал. Откуда вот эта эволюция видов, борьба за выживание? У Лукреция, латинского писателя, римского писателя, приезжающего к школе сада, то есть эпикурейца первого века до Рождества Христова. Но мы читаем его так, как мы читаем всякую современную научную литературу, такую раннюю научную литературу, когда она просто излагала свои идеи. Но вплоть до эволюции видов. просто вот, там, борьба за выживание, выживание сильнейшего, там все есть. Атомы, материя, отсутствие богов, первобытные люди, которые считали, что Солнце и Луна и природные явления – это боги. Ну и вот все вот это вот материалистическое абракадабра, она просто вот в римских таких возвышенных стихах и рифмах предстает. Потрясающее произведение о природе вещей. Соответственно, дальше. Дальше в эпоху христианства интересно, что вот это... То есть греки фактически предлагали философию на любой вкус. То есть хочешь правильную философию, хочешь очень правильно – это Платон. Хочешь просто правильно – это Аристотель. Хочешь неправильную философию, чушь собачью, хочешь послушать? Вот у нас есть специальный для этого сад, есть такой придурок Эпикур, можешь прийти к нему в гости и с ним поболтать о какой-то чепухе там, и пожрать. О, как хорошо! То есть будет общая картина, что все состоит из атомов пустоты, ничего нет, богов нет. Прекрасно, там все позволено, но если ты будешь, если тебе все позволено, ты будешь, вот в отличие от наших нигилистов из Достоевского, если Бога нет, то все позволено, Эпикур говорит, подождите, подождите. Если вы слишком будете делать то, что все позволено, вы причините вред своему здоровью, вы сорветесь. То есть если все позволено убивать, насиловать, там, жрать, похищать, ну, вы же получите что-то в ответ, так осторожнее, все позволено, да, но не спешите с этим, там, как бы спрячьтесь, живите незаметно, где-нибудь так тихонечко в своем таком междумирье, да будьте нормальными такими людьми. Когда надо, вот, в мистерии вас зовут изображать, что вам очень интересно, когда вас там на Ареопагит там что-нибудь решать, вы киваете, ну, просто не обращайте внимания. Такое абсолютно отчужденное и неаутентичное экзистирование, призванное только сохранить собственную, вот такой, собственный набор атомов, которые рассеялись. А пока они не рассеялись, очень, ну, вот эти там атомы, с ними замечательно быть. Итак, в Греции было и такое. Рим, который взял это все, при Марке Аврелии, воссоздали и Академию, и... Ну, там, не в полной мере, по крайней мере, платонизм, аристотелизм, стоя была очень популярна, и открыли еще и сад, и римское эпикурейство. Все это существовало, вот, но как абсолютно маргинальное добавление. То есть вот вам истина, вот вам вторая истина, вот вам третья истина, вот вам ложь. Вот все, теперь наша номенклатура, там, онтология, гносеология исчерпана, у нас есть виды, множество видов интернальности, и у нас есть даже экстернальность. То есть, и, кстати, еще один тип такой экстернальности – это Пирон и скептики, которые говорили, вообще ничего не известно, понять ничего невозможно. Горгий, кстати, тоже из Абдер, еще один нигилист. И Пирон, и, соответственно, один из, кстати, тоже вдохновителей Эпикура. И вот из этих экстернальных моделей они, тоже сложилось определенное научное и философское течение в древности. То есть мы имеем дело с интернальной и экстернальной парадигмой. Дальше. При приходе христианства экстернальная парадигма вообще исчезает. Вот христиане были более такими жесткими людьми. Они говорят, а зачем нам знать ложь? Ложь – это сатана. Ну и да, он есть, ложь возможна, можно перевернуть хорошее. Да, это все постоянно случается. Но а зачем возводить это в школу? Зачем этому давать зеленый свет? Давайте это просто с этим бороться. То есть в себе будем бороться с ложью, будем утверждать истину. И пришло интернальное средневековье, где от сада ничего не осталось, от платонизма осталось все, ну так, не все, ладно, ну частично что-то, много. Ну, например, догматы остались христианские, которые во многом построены отцами каппадокийцами, которые последовали Ориген, то есть, соответственно, Александрийской школой, поэтому по платонической линии. А вот такого псевдологического сатанинского переворота онтологии, гносеологии, то есть экстернальности в христианский период в Средневековье не было. Христианам оно было не нужно, и наоборот, они считали, что вот тот, кто думает, как вот экстернальность, что нет Бога, есть все материальное, это просто дьявол или люди, одержимые дьяволом, ну, с ними так лечили их или пытались привести в чувство, приковывали. То есть, в принципе, вот экстерналистский подход философия и экстерналистская наука была вынесена за скобки в эпоху христианского мира, в эпоху всего Средневековья, от христианизации империи до конца нового времени. А вот дальше экстернализм взорвался. Он взорвался в конце Средневековья. Он вдруг появилось множество людей, там Гассенди, например, Галилей, потом Ньютон, которые сказали, существует атом и пустота. Снова здорово. Существует Эпикур, существует Лукреций. И начали, вернулись к этому дискурсу. И дальше, дальше появился Ньютон, дальше появилось все остальное. Да, инерция, которую учил, кстати, Эпикур и Демокрит. Принцип инерции, лежащий в основании современной физики и механики, это принцип, атомистов. Дальше возник скептицизм, и в сочетании материализма, скептицизма и атомизма фактически дало вот эту картину перевернутого, опрокинутого вовне, за пределы внешнего, внешней границы, абсолютно лже-бытия. Это лже-онтология и лже-гносеология. Поразительно, что происходит вместе с ликвидацией в Западной Европе христианской традиции, христианской культуры, христианской аристотелевской науки, интернальной науки. Все это направлено против Аристотеля, как раз вот в методологии. Все принципы Аристотеля отвергаются последовательно, это уже понятно. И на основании этих отвержений, их минусы, их обратные стороны берутся в качестве истины. Это довольно простая и понятная операция лжи, о чем говорил софист Лукивиадин первым. Так вот, например, Аристотель говорит, нельзя применять логико-математические законы к физическим явлениям. Экстернализм нового времени говорит, надо применять логико-математические законы к физическим явлениям. Так возникает представление, например, о материальной точке. Материальной точке, с которой физика оперирует, современная. Так возникает представление о физико-математических дисциплинах. По Аристотелю либо математика – это одно, там есть прямая точка, законы, строгие законы соответствий и гомологии, и геометрических, либо физика. А в физике этого ничего нет. Физика – это сфера становления. В физике там любой прямой угол кривой, любая прямая там, плоскость. Это, кстати, открыл Мандельброд, теорию фракталов, в конце 20 века. То есть постепенно у людей иногда какая-то картина истины проясняется, но она так вспыхнет и быстро довольно исчезает и растворяется. Так вот, экстернальность начинает в конце христианской эпохи полностью, полностью захватывать когнитивное, политическое, эпистемологическое, научное и философское сознание западной культуры. И особенно оседает, это как ковид, как некоторая пандемия экстернальности, которые были люди нормальные, понимали, что все так, как говорил Аристотель, как говорит христианская традиция, как говорит классическая европейская традиция. И вдруг помутнение сознания. И Пьер Гассенди говорит, да нет, Эпикур молодец, там все, Лукреция отлично, а Аристотель не прав. И вот эта парадигма экстернальности, она постепенно, то есть очень быстро распространяется в естественной науке. Естественные науки, построенные на этом экстернальном принципе, они как бы захвачены этой заразой псевдологии, то есть науки, антинаучной науки по определению или такой опрокинутой, вернутой наизнанку онтологии и гносеологии, захватываются почти сразу. И более того, вся современная естественно-научная, все современные естественно-научные дисциплины сразу же начинают строиться на этих философских принципах экстернализма. А вот в сфере, скажем, чистой гносеологии, в сфере более отстраненных дисциплин или в философии, конечно, экстернализм распространяется уже не так интенсивно, не так быстро, преодолевая множество препятствий. Все время, там, в каждом век нового времени возникают мыслители, философы, целые философские школы, которые ставят его под сомнение, предлагают свои онтологии, предлагают возвращаться так или иначе кто к христианству, кто к Аристотелю, кто к Платону, кто ко всему, к любой другой версии интерналистки. Многие, уже забыв об интернализме, придумывают его заново и правильно делают, и на основании каких-то своих собственных построений. Но тем не менее, экстернализм начинает как пятно определенное такое в Европе, из Италии, из Англии, из Голландии распространяться на все, вначале всю Западную Европу, а потом постепенно в эпоху великих географических открытий этот пятно экстернализма распространяется на все человечество. И несмотря на то, что этот процесс тоже такой нелинейный, поскольку в чем-то это быстрее, почти мгновенно, в чем-то это медленно, в чем-то это даже с отступлениями, но, тем не менее, экстернальность атакует, наступает. Вся наука нового времени, естественно, научной дисциплины, построена на принципе экстернальности. Для них нет сомнений в том, что вещь внешняя существует. Это эксплицитно высказано, начиная еще с Роджера Бэкона. В английском номинализме и с эпохи Средневековья, а в новое время это уже приобретает характер эмпиризма, материализма, атеизма и, самое главное, экстернальные топики, где существуют эти вот внешние материальные частицы, где все, что есть, есть по ту сторону вот этой границы, отделяющей интернальность от ничто, в первой топике интернальности. И дальше вот можно сказать, что именно эта экстернальная модель, она развивается, она развертывается, она в целом, кроме, может быть, гуманитарных дисциплин, об этом я спрашивал на прошлой лекции, это очень верное замечание, в некоторых гуманитарных дисциплинах, таких как лингвистика, например, или еще целое, или там антропология, культурная антропология Вааса, или структурная антропология Леви-Стросса, в некоторых случаях где-то этот экстернализм фундаментально отступает даже в 20-м. То есть вторая интернальная парадигма, или первая, главная, она оказывает на человеческое сознание, на культуру огромное влияние даже тогда, когда экстернализм побеждает. Но в сфере естественно-научных дисциплин все догматы, все основные принципы, все основные постулаты, например, движение по инерции, инерциальная система координат, материальная точка, понятие силы и все вот остальные модели построены по исключительно жестко экстернальной картине, на отрицание Аристотеля и на опрокидывание интернальной карты онтологии в экстернальную, элитологическую, то есть истинной, вложенную в псевдологию и, скажем, в представление о доминации ума над миром, в представлении доминации безумия там, над какими-то фрагментами, ошметками. И эта экстернальность, она прогрессирует. Это пятно углубляется, оно расширяется, как пандемия. И становится все более и более и более, захватывает уже новые сферы. И в какой-то момент просто безразличие к Богу становится активным атеизмом, там, с истреблением священников. В какой-то момент представление о равенстве переходят к буржуазным, потом демократическим или там, пролетарским революциям. И пределом этой экстернальной модели, если угодно, можно считать объектно-ориентированную онтологию, спекулятивный реализм, который доводит эти принципы уже до абсолютной ясности, критикуя всех тех, как у Миису, например, в понятии контингентности, когда критикует все то, что появлялось даже в новое время на пути экстернальности, как Кант, который говорит, а вообще-то все есть представление. Это совершенно не экстернальный принцип. Есть атомы, Кант говорит Миису, или атомов даже нет, есть объекты сами в себе, в своем таком, или Рэй Брассье с трансцендентальным нигилизмом. Вот есть так, объекты как таковые, не такими, как мы видим, а как они есть сами в себе. И вот эти объекты должны полностью заменить и очистить субъект, которого, несмотря на то, что намного столетий уже торжества экстернальности, мол, до конца наука и философия, и политика, и культура до конца не выбросили и не от него не очистились. Постмодерн – это так вот замечательное прелюдия к объектно-ориентированной онтологии. Объектно-ориентированная онтология, Юджин Такер, «Боги-идиоты», «Верд», «Реализм», и Донна Хары, феминизм водорослей, когда она предлагает, что женщины будущего, которые будут empower, по-настоящему получат волю, будут представлять собой смесь таракана, целлофанового пакета, водорослей и какого-то членистоногого существа. Вот это будут настоящие женщины. Мужчины, они все передавят, передушат в процессе таких мусорных мутаций. И вот это замечательно, конечно, говорит Донна Харова, это просто прекрасно. Это еще лучше это Ктулху-цен называется представление, новый феминизм. Для этого надо, конечно, cancel всех нас, вообще всех остальных, не только Трампа, Беннона, не только России с Путиным, вообще просто всех мужчин, потому что они мешают этим процессам, очень прогрессивным, такого тотального химического распада и вырождения, движения в сторону, вглубь объекта. Вот это все. То есть, таким образом, вот экстернализм в каком-то смысле он продолжается, он нагнетается, но он не меняется. Дело в том, что если правильно читать Демокрита, мы увидим, что Демокрит круче, чем объектно-ориентированная онтология. Что даже там такой симпатичный панк, черный акселерационист Ник Лэнг, он уступает Демокриту по степени радикальности и такого философского маразма. То есть Демокрит, если читать его правильно, про Ден, про то, как он определяет атомы, как он говорит о вихрях, как он, в принципе, как он вводит понятие удара материи для объяснения возникновения движения атомов в пустоте, то это более авангардный, на мой взгляд, и более сюрреальный, более лавкрафтианский автор, чем объектно-ориентированный. Онтологи, которые, кстати, тоже понимают, что они подошли вплотную не к материи, а к тому, что живет под ней, и поэтому обращаются к Лавкрафту, к богам и биотам, в эрдреализм, Хармана я имею в виду. И в Иису есть отсылки к Лавкрафту, и у Хармана целая книга, и Юджин Такер об этом говорит, об ужасе в философии, и естественно, Лэнд и Нигеристани. То есть вся вот плеяда спекулятивных реалистов фактически как бы пытаются сказать последнее слово в экстернальности. Но на самом деле мне кажется, что они недостаточно внимания уделяют своему истоку, своей черной Библии, Демокриту. Потому что Демокрит, если почитать внимательно, не то, как его понимали его критики, не то, как его интерпретировал Аристотель, они все-таки его приводили в чувство к какому-то человеческому виду. А как вот что он сам говорил? Вот только в советское время был такой Лурье, который посвятил Демокриту замечательную книгу. Это было время такого, ну, онтологического безумия, просто полного материализма, атеизма. Советская наука, она была чемпионом такой маразма и лжи во всех аспектах. Ничего более антинаучного, чем советская наука, представить себе в целом невозможно. И поэтому вот в таком раскаленном маразме там, Советского института философии Лурье как-то открыл Демокрит очень правильно. То есть вот то, как он его интерпретирует, то, как он его нежно выискивает, все составляет фрагменты, просто оставляет ощущение такой очень, очень большой интеллектуальной работы, очень созвучной там, распадающемуся миру, в котором живет сам Лурье, и в экстернальном. И вот эта книга о Демокрите, мне она очень понравилась, потому что там Демокрит представит настолько авангардным мыслителем. Например, он занимался воскрешением мертвых. Он считал, что душа распадается медленнее, чем тело, поэтому мертвых надо поместить в мед. И вот он всю жизнь провел на кладбище, занимался искусственным воскрешением мертвых, переживанием фактически от наших представителей постгуманизма. То есть Демокрит – это философ постгуманизма, спекулятивного реализма, радикальной экстернальности, причем такой объектно-ориентированной онтологии, которой сами современные спекулятивные реалисты и материалисты еще далеко, они дети по сравнению с Демокритом. Вот это последнее замечание показывает, что на самом деле даже есть, конечно, пропорции изменения влияния той или иной парадигмы интерналистской и экстерналистской, но они никуда не деваются. Потому что истина вечна, и, соответственно, вечна возможность лжи. Ее можно оттеснить, как христиане сделали, просто так просили не говорить ерунды, например, про атомы и пустоту. Потом это невозможно было, это прорвало, и люди заговорили то, что им там 1500 лет запрещали, просто не хотели. Но это меняется, в этом история науки. Но смысл научного дискурса, научных онтологий, научной гносеологии сводится к этим двум принципиальным парадигмам. На этом я заканчиваю и готов ответить на ваши вопросы.